«Какая хорошая идея!» И положил трубку. «Мадемуазель, можно мне, пожалуйста, воды?» «Я принесу». Ирен вышла в коридор, подошла к кулеру и, пока наполняла стакан, размышляла об услышанном. Нет, все-таки пациенты есть пациенты. Что вчерашняя тетушка, что сегодняшний клиент. Почему мадам Би считает, что сможет как-то улучшить их состояние? Чтобы человек мог войти в транс, он должен уметь избавляться от лишних мыслей. А у этих бедняк столько всего в голове, что, умея не отключать весь этот хаос, они были бы полностью здоровы. Ирен взяла наполненный стакан, направилась обратно к кабинету и, уже открывая дверь, услышала крики, доносящиеся с улицы. «О, Боже!» — подумала она. Она подбежала к распахнутому окну и посмотрела вниз. На асфальте лежал мужчина, ее несостоявшийся пациент, а прохожие уже обступили его плотным кольцом. Кто-то поднял голову наверх и увидел ее лицо, переполненное ужасом. Глава 6. А может, я тоже больна? Может, у меня какая-нибудь психопатия? Как еще можно объяснить мое абсолютное равнодушие к другому человеку? Да даже не к человеку, а хуже, к его смерти. Я же должна что-то чувствовать. Горе, ужас, страх. Почему я такая спокойная? Из окна моего кабинета выпрыгнул человек, а я ничего не чувствую. Ирен всегда во время стресса вела внутренний диалог с собой. С другой стороны, вот я разговариваю сама с собой. Это же тоже симптом. Не ярко выраженный, но симптом. Императивные голоса. Хотя нет, императивными они были бы, если бы что-то мне приказывали, а они велят только заткнуться и перестать думать обо всякой чуши. Может, это шок? Тем временем другой голос, реальный, мужской, вернул ее к действительности. «Как она вообще здесь оказалась?» Профессор Кац, ректор университета, отчитывал мадам Би как школьницу. «У нее недостаточно компетенций, и нет ни медицинского, ни полноценного психологического образования». «Нет-нет, все не так. Она окончила Московский университет, приезжала к нам по программе обмена студентами, и две ее статьи напечатали очень авторитетные журналы категории Q1. Для каждого ученого значимым событием является публикация в журналах такого уровня. Молодым неизвестным ученым попасть в подобные журналы крайне сложно. Если бы мы не взяли ее, то Ирен бы точно переманили к себе Марсельский университет или даже Сорбонна. Очень, очень умная девочка, говорю вам. Очень нестандартно и широко мыслит». Ирен чуть не упала со стула. Она 3 года обивала пороги университета Сен-Карно, и ее спустя 3 года еле-еле взяли стажером. «Просто прикрывает свою задницу», — решила Ирен. «Лучше наврать о моих сверхспособностях, чем признать, что взяла на работу не самого сильного сотрудника». «Под мою ответственность, месье Кац, уверяю вас, эта девочка еще себя проявит». Когда они оказались одни, мадам Би сказала: «Думаю, вы понимаете, мадемуазель Дюпри, что я сказала все это лишь для того, чтобы защитить вас перед лицом научного сообщества. Это вопиющее происшествие. Как вы могли не уследить за единственным пациентом? Почему вы вообще оставили его одного?» Он попросил воды. «Мадемуазель Дюпри, у вас на столе есть кнопочка. Вам стоило просто нажать ее, и младший персонал принес бы вам воды». «Ему». «Что?» «Ему воды». Вода нужна была ему. Какая разница вам, ему, да хоть африканским детишкам? Вода сама бы пришла к вам в кабинет. Вам не следовало оставлять его одного. Простите. Разумеется, я не могу допустить, чтобы вы продолжали работу в полном объеме наравне с другими помощниками. «Нет-нет-нет», — запротестовала Ирен. «Вы собираетесь уволить меня?» «Ну уж нет. Я не сделала ничего, что противоречило бы инструкции. Там нет ни слова о том, что нельзя оставлять пациентов одних. Вы каждый день делаете мне замечания. Так что, поверьте, я знаю инструкцию наизусть. Если вы меня выгоните, я не уйду просто так. Я вернусь с юристом, с профсоюзом и с местными СМИ. Я училась 8 лет не для того, чтобы на моей карьере поставили крест из-за плохой организации экспериментов». Мадам Бий прищурилась и внимательно посмотрела на свою собеседницу. «Я не виновата, и вы это знаете», — добавила Ирен уже спокойно. «Да вы бойкая, оказывается. Я не собираюсь вас выгонять. Во-первых, это скомпрометирует меня, ведь я только что нахваливала вас ректору Кацу. А во-вторых, я действительно считаю вас очень способной. Вы должны быть в науке». «Я должна быть к 4 часам на показе виллы», — подумала Ирен. «А еще должна с Дашей сегодня попробовать омаров в новом ресторане. И еще должна позвонить Марату. А вот должна ли я быть в науке — это большой вопрос».